Глава 7. Самое прекрасное в моей жизни. Мобильные телефоны, те же якоря, которые без цепей и без острых зазубрин втыкаются в наши вечера, в наше свободное время, в ощущение независимости и привязывают невидимыми нитями к прозе жизни. Раньше, когда у меня не было мобильного телефона, я могла легко где-то задержаться и не чувствовать себя под колпаком у Мюллера. Я могла даже не прийти домой ночевать, застряв у кого-нибудь в общаге. Галка ужасно злилась, ведь мне там было хорошо, а мама успокаивала ее. Я же безрассудно веселилась. Хорошее было время. А теперь, стоит мне хоть немного задержаться, как в моем кармане звучит трень-трень. «Изволь ответить. Ты на коротком поводке». «Ты где лазишь? Почему это я должна сидеть с твоим сыном?» — раздался в моей трубке противный Галкин голос. И хотя я была уверена, что с Артемом сидит мама, не знала, что ответить сестрице, чтобы раз и навсегда не упасть в глазах стоявшего передо мной мужчины моей мечты. «Слушай, я тебе попозже перезвоню», – тихо, почти скороговоркой попыталась отвертеться я, но Галька уже почувствовала, что со мной что-то не так. «Мне уже 3 раза Михаил Артурович звонил. Вы расстались 2 часа назад». «Около нашего дома». «Неправда, не около дома, а...» Я прямо подавилась словом «ЗАГС». «Не самое лучшее время и место, чтобы упоминать о моем предстоящем замужестве». Алексей стоял и с некоторым сомнением слушал мой обрывистый диалог с трубкой. «Знаешь, ты теперь не свободна». «Надо предупреждать, когда направляешься, чтобы люди не волновались», — изливала яд сестра. «Я сейчас не могу говорить», – быстро ляпнула я и захлопнула крышку моей пудреницы корейского производства. «Очень миленький телефончик, но сейчас я очень хотела, чтобы он немедленно сломался. Проблемы?» – заботливо спросил Рубин. «Никаких», – фальшиво улыбнулась я. «Мне надо просто позвонить». «Конечно, конечно», – с интересом глядя на меня, разрешил он. А я представила, как я прямо при нем наберу Ольгу и буду просить ее забрать к себе Темку, потому что я внезапно опустилась до уличного знакомства, которое ни за какие деньги не готова прервать. Уф, кажется, это не есть правильно. Алло, Оля, Шубина, ты где? Немедленно полюбопытствовала Соловейка. Я разозлилась. Почему всем есть дело до того, где я? Впрочем, раньше меня это не злило, значит, дело не в них, а во мне. Впервые в жизни мне срочно надо скрыть, где я и чем я занимаюсь. Главным образом ради того, чтобы мне не объясняли, как это все глупо и опасно. «Неважно, я потом объясню. Ты не могла бы спуститься и разобраться, чего там Галка бесится?» «Знамо чего. У нее там сходняк с ее подругами по несчастью. Они собрались устроить салон престарелой красоты на дому. А там Темка». «Все ясно, стерва! Слушай, я сейчас никак не могу вернуться. Ты бы не могла?» Я старательно уходила от прямого изложения вопроса. «Ты там что, пошла по наклонной?» — мгновенно уловила суть происходящего Оля. «Что-то вроде того», — кивнула я. «От Ольги ничего не скроешь. Но и реакция у нее совсем не то, что у Галины». «Ну, наконец-то! Аллилуйя! А Темка уже давно у меня. Отвезти его завтра в сад?» — невинным образом спросила Оля. Я облегченно выдохнула. «Ага, спасибо, с меня причитается. Все следующие выходные!» — выкатила таксу Оля. Я отключила телефон. «Кто знает, может, Галя будет дергать меня, даже если из поля ее внимания убрать моего шебутного сына». «Все в порядке?» – спросил Алексей. Я вздрогнула, так как несколько забылась и отвлеклась от главного, от самого невероятного, что происходило прямо сейчас. «Да-да, голый, в полотенце. Красавец прямо передо мной. Материализовался безо всякой причины». «Да, спасибо», – кивнула я. «А у меня вот не очень», – смущенно сказал он. «У меня с собой, кроме той одежды, ничего нет. Признаться, я в ней обитал последние 2 недели, так что больше ее видеть не могу». 2 недели? Ну да, на маршруте. Думал, после перелета сразу переоденусь, так у меня чемодан не прилетел». «Как это?» – удивилась я. «Ну, я прилетел в Москву, а чемодан остался в Дели. Скорее всего, или просто куда-то не туда швырнули», – виновато пояснял Алексей. «В Дели? Интересно, что он в таких лохмотьях делал в Дели? И вообще, Дели – это где?» «И что теперь? Теперь я буду ходить здесь в полотенце, смущать тебя», – улыбнулся он. «Или надо раздобыть мне какой-то одежды?» «Раздобыть?» – задумалась я. «Ничего не понимаю, но, кажется, мы стихийно перешли на «ты». Ты прилетел из Дели, но тебе не во что переодеться. Я прилетел из Дели еще вчера, но без чемодана. Впрочем, тогда я был вполне чист. А после того, как мы напраздновались в честь возвращения, я немножко извалялся в грязи, в лесу. Так что теперь я эти шмотки точно не надену». По его лицу можно было понять, что он сказал гораздо больше, чем нужно. А, впрочем, действительно, к чему мне все эти подробности? И так, у него нет одежды. И что в этом плохого? «Оставайся так. Мне нравится», – зачем-то ляпнула я и улыбнулась. «Действительно, в целом я ничего не имела против Алексея, завернутого в полотенце. Правда, я не совсем понимала, зачем он извалялся в грязи». Но это было не так уж и важно. «Теперь я окончательно смутился», – улыбнулся Алексей так, что я ему ни на секунду не поверила. «Знаешь, я все-таки хотел бы заполучить хотя бы какие-то штаны с рубашкой. О, а давай позвоним портье». «Давай», – кивнула я, и в течение получаса мы объясняли портье, что нам надо, а портье объяснял нам, что ничем не может помочь. «У меня нет штанов. Может, мне отдать вам свои?» Ехидно поинтересовался портье перед тем, как повесить трубку. Алексей красный от злости метался по номеру. «Зачем я помылся? Надо было сначала что-то купить. Я идиот. Слушай, давай я схожу и что-нибудь куплю». «Где?» «Уже 9 час. Все, наверное, закрыто. Придется надевать, что есть. Не могу же я тут вечно голый бегать». Ситуация сложилась призабавная. Алексей нырнул в ванную и выудил оттуда свое облачение. Он с сомнением смотрел на гору грязного тряпья. Потом собрался с духом и сказал, что ботинки теоретически можно отмыть. «Но остальное ты прав, надевать нельзя. Жди меня здесь», – скомандовала я, натягивая куртку. «Подожди, я тебе дам денег». Остановил меня Алексей. Потом он брезгливым жестом двумя пальцами извлек из кармана штанов кошелек, тоже непостижимым образом весь в грязи, и вытянул оттуда 100-долларовую купюру. Потом еще одну. «И что я должна делать с долларами?» – поинтересовалась я. «Ничего другого нет», – развел руками Рубин. Я вздохнула и взяла его несколько пожеванные баксы. В течение следующего часа я бегала по Петровско-Разумовской в поисках приличных джинсов размера, которые я могла только показать руками. Со свитером было проще. Я просто взяла самый большой и свободный. Подумаешь, если он будет немного висеть, а вот джинсы оказались проблемой. Их пришлось брать все-таки наугад. Я купила мужские носки самого большого размера, с некоторым отвращением попросила подобрать трусы и быстренько переключилась на выбор футболки. На этом выделенные мне 200 баксов закончились, и куртку пришлось покупать на свои. «Я уже начал бояться, что ты не придешь», бросился ко мне или к пакетам Алексей. «У меня возникло странное чувство, что мы с ним знакомы 1000 лет. Слава богу, ты вернулась! Ты боялся остаться голым и без денег?» – предположила я. «Невероятно! Я увидела его впервые где-то пару часов назад, а теперь мы говорим на «ты». Я покупаю ему одежду, включая нижнее белье, и мне это не кажется странным. Даже наоборот, мне нравится». «Дурацкая женская черта. Я инстинктивно старалась стать нужной. Наверное, это в крови». «Нет, я боялся, что вот это все окажется непригодным к употреблению». Он кивнул в сторону стола, заставленного, и как я могла этого не заметить сразу, всякими салатами и вообще едой. «Вот это да! А когда ты все это успел?» – поразилась я. В центре стола горела свеча. В тонкой вазе стояла одинокая рубиновая роза. «Слушай, Тебя не было хрен знает сколько времени. Я тут мог успеть и все это съесть. Боже, ты и куртку купила? Ой, какой свитерочек классный! Нравится?» – порадовалась я. Откровенно говоря, я маниакально перетрясла весь ассортимент шмоточной лавки у метро, пока не нашла что-то, что понравилось хотя бы мне. Но у меня, как известно, вкус пристранный. Я прежде всего смотрю, насколько вещь комфортная, приятная на ощупь и удобная, а только потом выясняю, как она выглядит со стороны. «Мягкий, просто как домашний. Я его буду теперь всегда носить». Алексей с восторгом нацеплял тряпки, закрывая от меня свои восхитительные, накачанные, загорелые мышцы. Кажется, он и в самом деле был доволен. В новом свитере он стал совершенным красавцем. Джинсы были ему немного коротковаты, но в целом тоже пришлись в пору. «Отлично выглядишь», – похвалила я его, и он протянул мне руку и усадил за стол. «Знаешь, со мной это впервые», – неожиданно сказал он. Я поперхнулась. «Что впервые? Впервые знакомишься с девушками на улице? Впервые женщина с первого раза так точно угадывает мой размер, вкус и вообще? Особенно хорошо мне удается вообще!» – усмехнулась я и отпила немного вина. Алексей от спиртного воздерживался. Он выглядел усталым, измотанным. Я вполне допускала, что он действительно целый день куролесил после долгого перелета. «Откуда он прилетел? Кажется, из Дели. Интересно, что ужин, несмотря на розу, остался просто ужином. С неторопливым разговором, с его неясными вопросами, с моими уклончивыми ответами. После еды он окончательно сомлел и стал явно клевать носом. Мы тихонько разговаривали. Я рассказывала ему о себе. Конечно, только то, что, на мой взгляд, представляло меня в выгодном свете. Получался эдакий образ романтичной, чувственной особы, которая всю жизнь ждет настоящую любовь. Кто знает, может, это ты? Также я ненавязчиво подчеркивала свою способность понимать другого человека, легкость характера и отсутствие вредных привычек. «Ничего так резюме», – обломал он меня, усмехнувшись, – «просто принцесса». «А не нравится? Нечего спрашивать», – обиделась я. По сценарию он должен был сказать, что никогда не встречал таких, как я. После этого можно было переходить, собственно, к любви. К той самой любви на одну ночь, о которой все предупреждают, что это бесполезная трата душевных сил. Что ж, я столько лет копила и откладывала их, что вполне была готова потратить некоторое количество впустую. «Лучше расскажи, что ты любишь больше всего на свете?» – сонно спросил меня Алексей. «Больше всего?» – задумалась я. Все происходящее как-то не укладывалось в моей голове. Алексей не делал никаких попыток воспользоваться моей доверчивостью. Это уже стало настораживать. Как любая нормальная женщина, вместо того, чтобы подумать: «Вот, наконец, я встретила порядочного человека», я немедленно принялась считать, что просто не привлекаю его как женщина. «Есть что-то, место, событие или человек, ради которого ты живешь», – конкретизировал вопрос Рубин. «Мне показалось, что ему это действительно интересно. Странно. Тогда я стала рассказывать ему про свою дачу, про звезды, про то, что вчера там выпал снег, перекрасив все в белый цвет». Алексей Рубин улыбался. Я не стала рассказывать ему про Артема, хотя, конечно, именно его я люблю больше всего на свете. «Ты не замужем?» – спросил Алексей, глядя мне прямо в глаза. Вопрос явно носил более широкий характер. Свободна ли я, одинока ли? Не связывают ли меня какие-либо обязательства? Но я предпочла понять только узкий смысл сказанных слов. «Нет, не замужем», – ответила я и не стала распространяться далее на эту тему. «Этот парень просто чудо. Но зачем ему знать все подробности моей жизни? Он прилетел из Дели, а завтра улетит из Москвы к себе в Рязанскую область. Он рассказал, коротко и без подробностей, что живет в доме около Рязани с матерью и семьей брата. Если не врал, конечно. Впрочем, мне кажется, Алексей не врал. Между прочим, в отличие от меня». «А где ты работаешь?» – продолжал допрос он. «А где ты работаешь?» – улыбнулась я. «Все-таки я тоже хочу все знать, как в киножурнале». «Ну, ты вряд ли поймешь. Я гид. вожу туристов на экскурсии, но это не совсем обычные экскурсии. Ты экскурсовод?» – поразилась я. Я была готова к тому, что он окажется каким-нибудь скотоводом, лесорубом, трактористом на худой конец. Тогда стало бы более понятным его отношение к женским уловкам, павлине танцы, косметики, дикая привычка маскироваться и гламурному внешнему виду боевое снаряжение акулы. «Тебя это удивляет?» – обиделся Алексей. «Нет, что ты! Просто экскурсоводы – это обычно сморщенные старушки с тремя дипломами о высшем образовании, а ты красивый, сильный мужчина. Нельзя упустить такой момент для комплимента. С виду даже слишком сильный. Или ты водишь экскурсии по тренажерным залам?» «Что-то вроде того», – засмеялся Алексей. «А почему ты не любишь женщин в приличном виде, с косметикой и на каблуках? Это странно. Не смогла сдержать я любопытство. Считается, что именно такие нравятся мужчинам. Все они с удовольствием переспали бы со мной, если бы я был олигархом, но им всем наплевать на человека», – пояснил он. «Я не знала, что и думать. Я бы с удовольствием переспала с ним, даже если он совершенно не олигарх. Думаю, ты ошибаешься насчет женщин. Ты слишком привлекателен, чтобы с тобой встречались только из-за денег. Еще пару часов назад ты боялась, что я тебя ограблю», – напомнил он мне. «Даже бриллиант нельзя увидеть, если покрыть его толстым слоем грязи», – пожала я плечами. «Или рубин», – улыбнулся Алексей. «Так ты экскурсовод», – вернулась я к интересующей меня теме. «Все-таки его крепкая фигура, его бицепсы объективно говорили в пользу не интеллектуального, а физического труда. Я гид, и, между прочим, один из лучших». «И что? Ты водишь группы сонных туристов по территории каких-нибудь монастырей и рассказываешь им историю Древней Руси?» – ерничала я. «Скорее я бы поверила, если бы мой Миша оказался экскурсоводом». «По монастырям тоже можно», – расхохотался Алексей. «Ну а ты чем занимаешься? Ты-то сама что, трактористка?» «Я банковский работник», – гордо продекларировала я. Алексей демонстративно замер и скорчил дебильное выражение лица. «Да что ты! Ты в этой вот норвежской всесезонной куртке и гортесковских ботинках банковский сотрудник! А что такого?» «То есть ты целый день высчитываешь проценты по вкладам и принимаешь документы на оплату? Ни за что не поверю. И, между прочим, совершенно зря», – обиделась я. «Хочешь, приходи ко мне завтра на работу и убедишься сам». «Завтра? Ох, я как-то забыл, что ты завтра работаешь. То есть уже сегодня. Тебе, наверное, надо выспаться перед работой. Не мешало бы», – улыбнулась я, давая понять, что, в принципе, я готова и перебиться разок без ночного сна. «Может, проводить тебя домой? Хотя нет, я тебя не отпущу. Давай я лучше уложу тебя спать и завтра провожу на работу. Уложишь меня?» – с совершенно неприличной интонацией переспросила я. «Может, ты расскажешь мне на ночь сказку? Какую-нибудь из своих историй? Ты же гид?» «Можно», – хищно улыбнулся Алексей. Его глаза сверкнули в полумраке нашей комнаты. Он кивнул на двухспальную кровать. «Располагайся». «Прямо тут?» «Конечно. Я буду спать на диване, а ты на кровати. Итак, ты готова? Я расскажу тебе древнюю легенду о затерянном мире. Если ты закроешь глаза и представишь, что у тебя за спиной выросли крылья, то сможешь увидеть все сама, своими глазами. Что увидеть?» Я чувствовала себя словно под гипнозом. «Как что? Гималаи, 4000 метров над уровнем моря, высокогорная плата, которую иные именуют вершиной мира, затерянный Тибет. Представь, снежные шапки на горных вершинах. Когда дует ветер, в небе появляется дорожка из мельчайшей снежной пыли. А какие сказочные горизонты можно увидеть в Айленд-Пик? Где под ногами снег, а голове тепло от жаркого солнца. Ты можешь ходить в футболке и играть в снежки, представляешь? Воздух чист и прозрачен, как будто все пространство залито чистой праной. А там, далеко внизу, где-то под ногами плывут облака, закрывая от твоих глаз долины Тибета, закрывая место, куда стремятся густые потоки паломников, храм Потала, сердце Тибета, истинную реликвию для последователей буддизма во всем мире. «И ты видел это своими глазами?» – сквозь сон переспросила я. «Сейчас все это видишь и ты», – тихонько шепнул он мне и обнял за плечи. Так мы и лежали в темноте гостиничного номера. Он тихо что-то рассказывал, а мне снились заснеженные горы, среди которых я даже, кажется, узнала одну – Эверест. Впрочем, может, я просто вспомнила во сне знакомое название. Утром меня разбудил стук в дверь. Стучала уборщица. В наших отелях, в отличие от всего цивилизованного мира, уборщицы и горничные будут исполнять свои обязанности не тогда, когда гостей нет в номере, а тогда, когда им удобно. А табличку «Не беспокоить» они воспринимают только как сигнал к тому, что надо громче стучать. Я открыла глаза и обнаружила рядом с собой Алексея. У него было по-детски заспанное, немного помятое лицо. Одна ладонь была затеряна в его прямых черных волосах, словно бы он ею во сне поправлял челку, а вторая рука лежала у меня на груди, доверчиво и не без удовольствия прижимая меня к себе. Рука была тяжелая. А когда я попыталась выбраться из-под нее, чтобы послать стучащего на три всем известные и всенародно любимые буквы, Алексей неожиданно сжал меня так, что я охнула от боли. «Что? Что?» Он встряхнулся, дернулся и сел на кровати, с недоумением осматривая номер. «Там стучат. Наверное, долбанная горничная. А мне пора на работу. Ласково, как только могла», — пояснила я. Тот факт, что после ночи с этим драгоценным рубином в одной постели я все еще хранила верность своему жениху, о котором, если честно, так ни разу и не вспомнила, с одной стороны, говорил много лестного в пользу моего нового знакомого. А с другой стороны, немало меня огорчал. Настало утро. Солнечные лучи заполнили светом пространство обычного гостиничного номера с безликой обстановкой. Пора было уже признаваться, что я места себе не нахожу от восторга, который охватывает меня при виде Алексея. Пожалуй, такого со мной не было со времен знакомства с Михаилом Артуровичем. «Ты как?» «Я прекрасно», — улыбнулась я. «Послушай, а тебе так уж обязательно ехать на работу?» – скромно потупив очи, спросил Алексей. Я расхохоталась. «А что, какие-то планы? Ну, понимаешь, работа от тебя никуда не убежит. А я?» «А ты, конечно же, убежишь», – с улыбкой кивнула я. Он был просто неописуемо прекрасен в мятой футболке, в джинсах, которые были ему коротки. Он был прекрасен с головы до пят. «Какая к черту работа?» «Я не это имел в виду. Я тоже никуда не убегу, но завтра утром я уеду». «Уедешь?» – переспросила я. «Как же? Ведь он не москвич. Он здесь проездом. Из Дели в Рязань. Кстати, все-таки Дели – это где? Хоть убей, не помню. Индия?» «Ну, конечно. Но я тебе позвоню», – поспешил заверить меня Алексей. Я собралась силами. «Ну и что? Пусть он уедет, пусть не позвонит. Пусть такие прекрасные мужчины водятся в Москве только проездом, и то все заляпанные в грязи. Пусть у меня будет хотя бы сегодняшний день, а завтра это совершенно не важно. И какая у нас программа? Я сейчас позвоню на работу и скажу, что у меня очень страшный грипп. Я буду кашлять и стонать, очень правдоподобно. Так что смотри, сам не поверь». Нахмурила я брови и попыталась сделать кхе-кхе. «Очень достоверно», – зааплодировал мне Алексей. «А потом ты покажешь мне самое свое любимое место на земле». «Это какое?» «Ну как же, то, о котором ты мне так красиво рассказывала». «Ты про дачу, что ли?» – догадалась я. «Ой, это нереально! До нее больше 100 километров!» «Сколько?» – ахнул Алексей. 120, если быть точной, от вокзала». «Всего? И ты хотела меня напугать какой-то 100 километров?» «Ну, не то чтобы напугать», – растерялась я. «Значит, дача. Час от часу не легче. Нет, он все-таки совершенно странный парень. провел со мной целую ночь в гостинице, не тронул и пальцем. Хотя нет, пальцем-то тронул, но, кажется, непреднамеренно. И теперь нет, чтобы организовать нормальное свидание. Ведь видно же, что я уже не то, что не против. Я даже наоборот всеми руками «за» и заявил желание поехать черти куда. Мы тряслись в плохо отапливаемой электричке, держась за руки. Все-таки это дико приятно ехать вот так, держать за руки. Михаил Артурович мог, конечно, взять меня под локоток, если тому соответствовал момент, но держать в ладонях мои ладони... В этом было слишком много личного, слишком много слабости и доверия, которые так не выносят мужчины. «Знаешь, я так рад, что мы познакомились», — шепнул мне на ухо Алексей. «Я тоже. Ты даже не представляешь, как я рада. Я хочу узнать о тебе все-все», — сказал он, внимательно осматривая мои шестисоточные пенаты. «Что ты любишь? Как ты живешь? Как растишь помидоры и картошку?» «А это тебе зачем? Ты же завтра уедешь», – поддела я его. Во-первых, потому что совершенно не была готова рассказать ему о себе все, в особенности в части моих отношений с Михаилом Артуровичем. Во-вторых, от того, что действительно ничего не могла с собой поделать. Мысль о том, что Алексей завтра уедет, и я его больше никогда не увижу, приводила меня в страшное расстройство. «Я уеду, но я вернусь, если ты, конечно, этого захочешь». Серьезно глядя мне в глаза, сказал Алексей. Он обнял меня, и мы стояли в моем дворе, прижавшись друг к другу. «Я-то, может, и захочу, но тебе-то это зачем? Ты думаешь, что я такой симпатичный парень, которому легко и просто решать все вопросы с девушками?» – спросил он. «И надо же, попал в самую точку. Ну, что-то вроде того», – кивнула я. «Я тебя уверяю». «Живут не с лицом, а с человеком, и я далеко не самый простой вариант. Мне нужна практически уникальная женщина. До сих пор я таких не встречал, хотя, честно признаюсь, встречался со многими. А я уникальна?» – фыркнула я. «Не знаю», – спокойно ответил он. «Я вообще про тебя мало что знаю, но мне нравится то, как ты одеваешься и как себя ведешь». «Мне нравится твоя дача и то, что ты любишь смотреть на звезды. Для начала достаточно, а там посмотрим». «На что посмотрим?» «Возможно, даже скорее всего, что из этого ничего не получится. Но разве ты не хочешь попробовать?» «Что попробовать?» – злилась я. «Что ты мне предлагаешь?» «Ничего, кроме того, чтобы подойти ко мне поближе». Алексей хищно сверкнул глазами. «Куда уж ближе!» – буркнула я. «Надо растопить печь, а то мы через полчаса околеем». «Это дело!» – согласился Алексей. Я несколько растерялась от той отповеди, что он мне устроил. До этого момента я как-то совершенно не рассматривала варианта, при котором Алексей еще когда-нибудь появится в моей жизни. Я думала, что этот день будет прекрасным, возможно, и единственным, бесспорно. «А что теперь думать?» Я и не знала. Впрочем, Алексей не дал мне долго думать и перебирать варианты. Он быстро и удивительно ловко растопил печь, заварил и разлил в кружке чай, сунул мне в руки чашку и смеялся, говоря, что я забавно на нее дую. Потом он отставил чашку в сторону, ужасно крепким захватом взял меня за плечи и спросил: «Ты уверена?» «Да», – кивнула я, глядя на него с покорностью кролика перед удавом. «Тогда держись», – посоветовал он с удовлетворением, стягивая с меня свитер и водолазку. Я зажмурилась от внезапного чувства чего-то неизведанного, незнакомого, и уткнулась носом в его грудь. От восторга мне хотелось рыдать, кажется, слезы и вправду потекли у меня из глаз. Алексей хозяйским жестом стащил с меня всю оставшуюся одежду, за которую я инстинктивно цеплялась, как потерпевший кораблекрушение цепляется за обломок мачты. «Ну что ты, маленькая, ну не бойся», – шептал он, покрывая мои плечи поцелуями. А я не знала, как сказать, что совершенно не боюсь, а просто я никогда ни в чьих руках не чувствовала себя так, такой беззащитной и такой нужной, такой желанной и правильной, как безупречно настроенная скрипка в руках гениального музыканта. У меня закружилась голова, вот уж действительно чудо! В руках незнакомого мне властного, иногда даже резкого мужчины с простоватой деревенской улыбкой, мужчины, о котором я практически ничего не знала, кроме того, что он очень симпатичный, и у него какая-то странная работа. В его руках я вдруг почувствовала себя совершенно невозможным образом. Я почувствовала себя королевой.